А вот как вы понимаете употребляемое вами слово «понимание»? Что значит «я не могу понять»? Есть ли физическая или психическая возможность о чем-то мыслить, о каком-то объекте, о каком-то содержании и одновременно мыслить о своем мышлении? В принципе, да, практически, безумно трудно. Мышление – это не психический процесс. Мы не знаем, какой это процесс. Он не подвержен адекватному объективному исследованию. Невозможно. Мышление – это вещь дискретная. Есть нет. Мышление в одном, мышление в другом, мышление в третьем. Никакого мышления, мышление в четвертом, мышление опять об одном. Безумно трудно. Что поделаешь? А вот тут вступает в силу, если хотите, принцип философской неопределенности. Это может иметь отношение к творчеству, а может и не иметь никакого. А вот не знаю. А надо верить. Надо не играть, а с ним надо бороться. Уж это безумно трудно поддающийся работе материал. Это же твой родной язык. Бороться. Есть нет. Ну, вы знаете, мне уже страшно с вами говорить. Изменить ваше обращение с языком – это не отказ от языка, а смена языка. Да!